либо что сейчас неподходящий момент. Кстати, что это за секретарь? О нем никто ничего не может сказать, кроме того, что он очень маленького роста и постоянно носит маску. Я не возлагаю больших надежд на ответ и на это письмо. Похоже, что ваши отношения с внешним миром прерваны. Но если в течение долгого времени от вас не будет никаких вестей, я решил, что сам поеду в Рим и лично добьюсь встречи с вами. Или, по крайней мере, разузнаю, где вы обретаетесь. Джанфранко неоднократно пытался встретиться с вами. Все наши очень встревожены. Говорят, что вы вступили в сговор с нашими врагами, что вы находитесь в каком-то тайном убежище неподалеку от Рима и оттуда руководите заговором. Не знаю, что и думать, пока не поговорю с вами с глазу на глаз. Более всего опасаюсь я за ваше здоровье и вообще, живы ли вы? Надеюсь, с Божьей помощью увидеться с вами или получить от вас весточку. Ваш Ильдебрандо Монтелли. Сабинер Берген. День святого Петра. 1837 года. Братьям моим во Христе и особенно духовному пастырю моему, высокочтимому и богобоязненному Ильдебрандо Монтелли, наставнику моему с юношества, всю жизнь служившему мне примером служения Господу, а также всем моим сотрудникам в канцелярии и конгрегации, а также сестрам моим Анне и Рикарде, а также всем, кому не безразлична моя скорая кончина. Нечеловеческих усилий стоит мне написать эти строки. Тоска и ужас обуревают меня. Я оставлен на произвол сил, над которыми я не властен и не имею более возможности сопротивляться. Ничего не остается, как отдаться на суд Божий в слабой надежде, что Он примет недостойную мою душу. Я, Аурелио Ривера, почти не надеюсь, что кто-то сумеет разобрать, что я пишу, поскольку не властен я над рукою моей. Отсюда, заброшенного хутора, в каком-то, если я правильно понимаю, мне так кажется, в Сабинерберге, куда в начале июня текущего года против своей воли я был увезен моим новым писцом и личным секретарем, имеющим полную власть над моими поступками. С его милостивого соизволения пишу я это письмо. Ничего другого нельзя представить. Он управляет моими мыслями и поступками. Он видит насквозь мою душу, мои мысли и даже бесчисленные грехи мои. И почерк изменился. И я прошу у читателя терпения, и не все слова мои. Узнал я, что и Лука С. и другие, причастные к смерти Юлиана Шустера в Риме, и Витольд Косак тоже, но спасся милостью Божией, когда двое детишек завлекли его куда-то под Регию, и все по милости моего писца, а я у него в плену. Пусть это письмо дойдет до тех, кто знать бы хотел о моей ужасной судьбе. Прости мне те непристойности, что совершил я в капелле Святой Марии, церкви Иоанна Крестителя, в Сан-Луиджи де Францези, где, не отдавая себе отчета, должен кончать. Зовет сейчас меня мой секретарь, и против его ужасающей силы нечего делать, как подчиниться. Сабинер Берген. Восьмое после Троицы. Это письмо пишется в тайне. Мой надсмотрщик покинул здание по делу купить мне еды. Раз он хочет еще помучить меня живым, я пленник тут, как простой вор, и нет более Бога во мраке моем, только сосуд с ядом, чтобы худшим из грехов погубить мою душу. Только усилием воли удерживаюсь я не оскорблять Господа и моих любимых в этом письме.